Глава 50. Игнат. Новый год удался. Игнат даже не все помнил, настолько оказалось хорошо. Отмечали большой веселой компанией за городом, с баней, нырянием в сугробы и пьяным хороводом вокруг живой ели. Но надо и честь знать. 2 января Сабуров вернулся в город. Игнатик. Ныла одна из новых знакомых, что 2 дня не отходила от него ни на шаг. «А давай я с тобой, а? Без тебя тут скучно будет. Продолжим общение». «Обязательно». Он по-дружески чмокнул девицу в щеку. «Но в другой раз. Дела. Напиши мне». Сабуров лишь пожал плечами, а когда выехал на трассу, уже и забыл, как звали девчонку. Да и продолжать общение он с ней не собирался. Веселье весельем, но никто не отодвинет его от цели. Он решил, что пригласит Алису на новоселье на Старый Новый год. Значит, так и будет. Правда, придется попотеть, но это никогда не пугало Игната. Дом в коттеджном поселке сдали прямо перед праздниками, а 31 декабря до 6 вечера Сабуров лично подключал с электриками свет во всем доме. Сегодня с утра там должна убираться клининговая компания. Кухня уже стоит, бытовую технику должны подключить до Рождества. Игнат прокручивал в голове список дел и нетерпеливо стучал пальцами по рулю. Как же хотелось позвонить сейчас Алисе. Услышать ее нежный голос, как она, волнуясь, будет спрашивать про его дела, про то, как он встретил Новый год. А потом быстро свернет разговор, потому что рядом обязательно окажется кто-то посторонний. Хреново это, когда твоя женщина как бы и не твоя. А теперь еще все ухудшилось из-за ревности. Литвин, конечно, не соперник, но он ее муж, и явно не прочь сделать их отношения настоящими. И Алиса наверняка до сих пор не избавилась от своей детской влюбленности. А значит, в любой момент может сдаться. Сабуров все равно рано или поздно их разведет, но пока все может случиться. Впрочем, настоящей помехой для своих планов Игнат считал вовсе не бывшего друга и застарелые чувства Алисы, а тех, кому выгоден этот брак. Сабуров не поленился и аккуратно начал зондировать почву, и ему не понравилось то, что он выяснил. Своим успехом и стремительной экспансией в бизнесе Аркадий Литвинов был обязан исключительно связям отца Алисы. И, конечно, он не допустит развода своего сына. Пока. Пусть проблема оказалась сложнее, чем он Игнат полагал, но тем она интереснее. Жаль, что Алиса родилась не в обычной семье. Сабуров прекрасно обойдется и без связи будущего тестя. Ему нужна сама Алиса. Он не собирался ей звонить до Рождества, памятуя о семейных обязанностях. Не хотел подставлять ни себя, ни ее. Но Алиса позвонила сама, когда Игнат вечером ехал из дома в свою съемную квартиру. «Ты вернулась?» — не стал скрывать удивление Сабуров. «Еще 1 января», — вздохнула Алиса. У Сабурова даже сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. Новый год вообще в аэропорту встречала. «Что случилось?» Игнат, не отличавшийся богатым воображением, тут же представил грустную Алису, которой идиот Литвин угробил праздник. «Герман!» «Герман!» — призналась она и тут же добавила. «Не хочу об этом говорить. Давай завтра». Завтрашний день Игнат планировал целиком провести в доме, но, не раздумывая секунды, ответил Алисе согласием. «А пошли на каток?» — неожиданно предложил он. «Ты умеешь кататься?» «Не очень, если честно». Игнат почувствовал, как Алиса улыбается. «А ты?» «Пф, 6 лет в хоккейной секции. Я король конька, малышка». Сказано это было нарочито довольным тоном, что девушка рассмеялась. «Хорошо, будешь тогда меня ловить, если буду падать. Всегда». Совершенно серьезно ответил Игнат. Они встретились на следующий день у городского катка в полдень. Мороз был слабеньким, так что катать свою девочку Игнат намеревался долго. Заранее разведал, где можно попить глинтвейна и съесть пару бургеров. Ничего, вредная пища тоже бывает полезной. «Привет». Едва Алиса подошла к нему, Сабуров тут же укрыл ее в своих объятиях. «Вот так бы и не отпускал никогда». Прошептал он ей на ушко и почувствовал, как девушка вздрогнула. «Ты обещал меня научить кататься. Я вряд ли смогу». «Все ты сможешь». И, закинув руку на плечо Алисы, Игнат повел ее к раздевалке. Усадив девушку на деревянную лавку, Сабуров лично надел ей на ноги коньки и потом еще медленно их зашнуровывал, растягивая удовольствие. С ней все не так, как с другими. Об Алисе хотелось заботиться, сдувать пылинки, носить на руках. Зацеловывает так, чтобы никаких глупых мыслей о муже в голове не появлялось. Она все смущалась, обеспокоенно вертела головой по сторонам, боялась чего-то. «Геру высматриваешь?» — наконец не выдержал Игнат. «Так я ему оторву все, что надо, если он тебе опять праздник испортит». С Литвином у них состоялся короткий и содержательный разговор, когда Герман ввалился в его квартиру тем утром. Алиса не знала, но Сабуров все-таки вломил ее мужу. Не сильно, но достаточно для того, чтобы показать Гере место в их иерархии. «Нет, Герман на работе, как я понимаю», — не очень уверенно ответила Алиса. «Это не он праздник испортил, в смысле, не только он». Игнат не стал углубляться в расспросы, видя, что разговор не слишком приятный. В конце концов, они пришли кататься на коньках. Алиса не соврала. Кататься она не умела, с трудом стояла на льду. Игнату это очень понравилось. Он не выпускал Алису из рук, вдыхал ее запах, смешанный с морозным воздухом, почти касался губами ее волос, на которые падали редкие снежинки. «Так неловко!» — расстроенно морщила носик Алиса. «Ты все время держишь меня и сам толком не катаешься. Со мной возишься. Я такая неуклюжая». «Мне приятно», — не кривил душой Сабуров. «Давай, двигайся осторожно и вперед. Я держу». Несмотря на постоянные занятия в зале, нагрузка на ноги была совсем другой, и Алиса довольно быстро устала. Раскрасневшаяся, она со вздохом облегчения сняла с себя коньки и коснулась рукой ног. «А знаешь, классно. Болит немного, но я бы еще попробовала». Игнат смотрел, не отрываясь, в ее голубые глаза, наполненные ярким светом, и не дышал. Время для него остановилось. Влюбился и счастливо рассмеялся. «Что?» — непонимающе нахмурилась Алиса. «Все отлично», — тихо прошептал Игнат. «Лучше не бывает». А потом они сидели рядом в кафешке, пили обжигающий горло глинтвейн и уминали круассаны. «Значит, Гера подцапался с твоим отцом?» — задумчиво спросил Сабуров, выслушав короткий, без особых подробностей рассказ Алисы. «И вы сорвались обратно, что прям совсем нельзя было?» «Нельзя», — расстроенно покачала головой девушка. «Герман правильно решил уехать, было бы хуже, если бы он остался». «А ты, как жена декабриста?» Неудачно пошутил Игнат, и Алиса тут же насупилась. «Я сама не хотела там оставаться. Папа, он непростой человек. Герман, конечно, перегнул палку, но...» Продолжать Алиса не стала, Игнат быстро перевел разговор на более приятную тему, а сам задумался о том, что конфликт Литвина с тестем может иметь очень приятные перспективы для него, Сабурова.